Этого, наверное, не знает никто. Да и на земле тоже не знают. Целые народы столетиями обходятся без хлеба и свободы. И вроде пока не вымерли, как-то живут. Но где предел их живучести? Ни у кого нет ответа. Вот почему марксизм навряд ли является наукой. Будь он наукой, его бы прежде, чем внедрять в массы, смоделировали на компьютерах или проверили на мышах, а эти сразу, без пробы на миллионах, вот ничего и не вышло. Печально размышлял терявший надежду Валера. То, что из этой ненаучной затеи ничего путного выйти не может, завклубом Валера чувствовал едва ли не со студенческих лет. Было странно, однако, что того не понимали другие, все эти высоконаучные доктора и академики, кандидаты в секретари, всю дорогу только и знавшие, что одобрять и поддерживать всякий идиотизм, идущий сверху. Некоторые уповали на народ, который, мол, разберется, нутром почует, как надо. И народ разобрался. Всякий раз, голосуя на 99,99%, тем выражая невиданную сплоченность блока коммунистов и беспартийных, и как результат, единственным средством добыть на бутылку стала сдача пустой бутылки. Не сдашь бутылку, не на что купить ни хлеба, ни курева. Странно, но бутылки находились всегда, словно камни, которые росли из земли. Сколько их ни убирай, меньше на полях не становится. Так и бутылки. Эй, люди, вы слышите, подлые ваши души, что же вы делаете? Я же погибаю тут, спасите! Не то я взорву всю вашу трассу, весь газопровод. Вот у меня взрывчатка. Перешел на угрозы Валера. Так ему показалось, было доходчивее для онемевших газовиков. Может, хоть угроза аварии проймет их очерствевшие души. Но все было тщетно. От крика вскоре запершило в горле. Он закашлялся. Спичек или взрывчатки, конечно, у него не было. В свое время он бросил курить. Это когда случился пожар в клубной кинобудке. Сгорел замечательный советский кинофильм «Кавказская пленница», и едва не сгорел весь его клуб. Если по правде, то загорелось во время выпивки от его небрежно оброненного окурка. Но об этом никто не узнал. Присланная из райкома комиссия оказалась на высоте и, распив 2 пол-литра, подписала акт, что всему причиной неисправная электропроводка. Пришлось менять, в общем, не старую еще проводку, ухлопав на это 7000 рублей, но его тайный грех иногда тихонько соднил в душе, особенно с похмелья. С похмелья все Валерины грехи имели обыкновение обостряться, и тогда требовалось поправить уязвленную совесть, бежать за бутылкой, что, в общем, было понятно. Когда засосало под ложечкой, Валера вспомнил о своей брошенной где-то сумке. Может, стоило поискать ее и подкрепиться? Все-таки там хлеб, а хлебом бросаться негоже. Да и сколько ему проторчать здесь, кто знает? Неспешно шаря по дну трубы, подсохшими от грязи сапогами, он прошел 100 метров и действительно наткнулся на сумку. От измятой подсохшей буханки отломил ладный кусок и скоро сживал его. Разумом Бог, может, и обидел его за несомненные его прегрешения, но аппетита пока не лишил, и Валера даже подумал, кабы еще и бутылку, или хотя бы чекушечку, может, стало бы не так тоскливо, может, и скрасил бы завклубом свой нелепый конец. Но о чекушке пока не приходилось мечтать, как и о многом другом, нелепо и безвозвратно для него утраченном. Интересно, какая там сегодня погода? Не влад со своим горестным настроением, подумал Валера. Выглянуло солнце или все еще идет дождь? Если дождь, совсем зальет площадку перед входом в клуб, будет не пробраться к крыльцу. За лето он так и не собрался подвести самосвал щебенки, засыпать лужу, чтобы, собираясь в клуб, не надо было надевать сапоги. «Разгильдяй он, а не заведующий», — покаянно размышлял о себе Валера. Полбуханки, не черствого еще хлеба, он все-таки умял, обойдясь без чекушки. Мог бы съесть и больше, но на том и остановился. Еду, пожалуй, следовало экономить. Отсюда в лавку не сбегаешь, даже с сумкой полной бутылок. Сушки пока оставил. Если что, ребятам, если что, а если ничего? Скорее всего, именно ничего, потому что что же еще он мог здесь предпринять? Разве снова кричать? И он опять завопил, заметно, однако, осевшим голосом. «Эй, вы там, строители газопровода! Капитализма или социализма, черт вас разберет! Вы слышите? Я не шучу, я действительно тут погибаю!» Как и прежде, ответом ему была непроницаемая немая тишина. Скорее всего, наверху поблизости просто никого не было. Потому как его все настойчивее стала одолевать усталость, Валера понял, что, по-видимому, день переходил в ночь, клонило ко сну. Что ж, здесь, в трубе, время, наверное, текло иначе, чем на поверхности. Может, там давно была ночь. Тем хуже для него. Ночью он наверняка ни до кого не докричится. Но как здесь угадать, когда ночь, а когда день? Вот еще проклятая проблема на его голову. Хорошо, что в общем было не холодно. Провонявший битумом воздух в трубе стоял неподвижно. Иначе Валера живо почувствовал бы, откуда тянет. Но, похоже, ниоткуда не тянуло. Похоже, трубу где-то основательно замуровали, закупорили задвижками-заслонками. Может, в самом деле собираются испытать на герметичность? Не могут же они допустить, чтобы их драгоценный газ бесплатно уходил в атмосферу. Уж тогда ему наверняка крышка. Ну что ж, он был готов ко всему. Недолго посидев, Валера начал дремать и, похоже, наконец заснул. Особенных снов не увидел. Приснилось что-то из детства, мать. Всякий раз, когда он видел ее во сне, встревоженно просыпался. Мать была для него укором, его больной совестью. С этим горестным чувством он жил все последние годы, отчетливо сознавая свой грех, не в состоянии его замолить. Хотел и не мог. Валера был единственным сыном старенькой пенсионерки-учительницы, вся жизнь которой с молодых лет заключалась в нем, ее малоудачливом сыне, его судьбе. Из-за него она страдала и радовалась. Больше, конечно, страдала. Радости он ей доставлял немного. Последние 10 лет она жила в селе за 20 километров от его пути к коммунизму, часто болела, иногда звонила по телефону, но домашнего телефона у него не было, а в клубе не всегда можно было застать его в кабинете. Давно следовало забрать маму к себе, в свою семью, он чувствовал это непрестанно, хотя она никогда не просила его об этом, может, с внуками, ей было бы лучше. Но жена, Валентина Ивановна...